Глава 30. Гхдор. Не отличаясь силой среди остальных низших богов, Гхдор внушал первобытный ужас в своей сфере. Он проводил много времени на созданных им землях, возвел храм-дворец, построенный на костях, и облюбовал его как свой собственный дом на границе миров, цитадели. Жертвоприношения, дары, женщины — он с удовольствием принимал почести от народа, окрашивая кровью свои земли. Но было у него 4 любимицы. Их он сделал наложницами при своем храме, и вскоре стены его заполнились детским плачем. Время течет для богов иначе, чем для людей. В следующий свой визит бог узрел 5 девушек и юношей. 3 дочери встретили его у ворот храма, склонив головы, с подношениями в протянутых руках, и 2 сына встали позади них, смело смотря на отца. Его черты сквозили в их лицах, его смелость была во взгляде их, и Гхдор озлобился. Один хотел он властвовать в темных землях, один хотел внушать ужас и трепет, не считаясь с подобными себе. «Отец мой», — сказала одна из дочерей, поднимая глаза, и словно громом поразила Гхдора в самое сердце. Его сила говорила в ней, его тьмой сверкали глаза ее, в ее руках по венам темными змеями струилась его божественная сила. Одним взглядом черноволосая девушка заставила отцовское сердце забиться от страха впервые за долгие века и разъярила это Гхдора. Завопил он в небеса, затянутые непроглядными тучами, взмахнул рукой своей, выпуская на волю тени из своей груди. И обрушилась на девушку кара божественная. Осветила белая луна тело, растерзанное тенями, осветила кровь, кою вбирала в себя сырая земля, и осветила страшное лицо Бога Отца. Не будет ему равного в его владениях, ни порожденного им, ни явившегося из других земель. Убежали другие отпрыски его к матерям, но не было дела ему до их жизни, лишь в одной пробудилась сила божественная. Изгнал он мать ее из храма своего. Только вот не мыслил Бог, как жестоко материнское сердце, потерявшее дитя свое. Нет в нем места для прощения, нет в нем сострадания и милости, как нет больше места для своего Создателя, Бога теней. Прокралась безутешная женщина в храм божественный в сумраке, пробралась в покой наложниц обманом и шептала настойчиво в ночи до рассвета, убеждала в правоте своей, злобу затаив. Нет места больше детям их в храме Гхдора. Смерть неминуемая каждое чадо божественное ждет, как ждала ее дочь единственную. Каждого участь подобная настигнет. И испугались женщины за детей своих, прижали к груди, да слезами обливались, и тогда сплотились они против старого бога, грех замыслив. Угощали наложницы бога своего следующей ночью, поили сон травой, а когда пришел черед одной из них скрасить ночь Гхдора, вонзила она кинжал в грудь его. Не убила это бога, да только так удивлен он был дерзостью, что не затянул раны тут же, а обезглавил женщину своими белыми острыми нитями, высвобожденными из теней его. И другие наложницы накинулись на него сзади, за дверью затаившись с кинжалами, испещрили тело его кровавыми ранами, пока чувств не лишился Гхдора травой опоенной, и разделили тело его женщины на части в покоях его, на красных простынях, слезами обливаясь, и оставили его там, чтобы вернуться с новой луной. Да только одна наложница знала, что не погубит это бога древнего, и больше всех боялась, ведь матерью сразу 2 детям была она. Прокралась она к чадам своим и поцеловала в лоб, пряча руки окровавленные, завязала платки шелковые на глазах их и повела в покои отцовские. «Ешьте, дети мои!» — шептала женщина, близнецов своих по обе стороны от постели бога усадив. «Ешьте и впитайте в себя силу темную, кое сестра ваша была одарена да поплатилась. Только так уберечь она сына и дочь могла, только так могла даровать им жизнь. Родились они не сильными, как отец их, а ничтожными, как смертная мать. Ешь, Касидора, ешь, Галдор». И ели дети, слезами обливаясь от страха и отвращения. Забивалась кровь под ногти на руках дрожащих, застревала плоть в зубах, а магия отца расцветала в их телах, тенями пронзая сердца. Набивались желудки внутренностями, а мать все стояла над детьми своими и не отпускала, пока постель божественная не опустела. Но не исчез гнев родителя бесследно, не растворилась его жизнь божественная в ночи под светом луны, наполнившейся кровью своего Создателя. Алым озарила она земли бога теней, его убийц и детей, пожравших его плоть и забравших силу. Лишились рассудка брат и сестра. Ярость родителя поглотила их разум, растеклась по телу, как жидкий огонь, заставила повиноваться своей воле и изничтожить всех предавших бога. Испепелили они силою своего отца и его женщин, растерзали тенями и белыми нитями, убили мать свою, раскрывшую руки для последнего объятия, да сожгли храм-дворец божественный. Остались близнецы вдвоем, и вражда встала между ними. Магия отца была под их кожей, текла по их венам вместе с кровью и желала воссоединиться вновь в единой плоти. Сильна была тяга магии. Но близнецы опротивили друг другу, каждый из них винил другого в убийстве матери, и стали враждовать они, невзирая на позывы плоти греховной и магии. Кассидора нашла сестру свою старшую да рассказала, как брат убил матерей их, силой бога темного ослепленный. Велела собрать людей с их земель да пойти войною на брата ее родного, дабы умертвить его. Только вот Галдор избрал другой путь. Теплилась в его почерневшем сердце еще любовь к сестрам да брату. Нашел он последнего. Забрал народ, просивший защиты и спасения от войны кровопролитной. Да отбыл на остров, что виделся из окон храма дворца отца их. Обосновался там Галдор со своим племенем. А сестра его всю злобу таила, потопив в черных густых морях землю и путь назад для всех отрекшихся от нее. Отныне земли брата называла она островом обреченных, да убивала любого, кто придет с них обратно, не щадя ни стариков, ни детей, ни женщин. Болезнь поглотила их плоть и разум, говорила она сестре, смотря вдаль на чужие земли. Больше нет у нас братьев. И тягой болезненной терзала ее тело магия, рвущаяся к другой своей половине. Смотрела девушка на остров враждебный, в одиночестве оставаясь, и плакала, как плакала внутри ее сила, магия у отца отнятая. «Дух матерей во мне, дух сестры во мне, и всех, кого коснулась кара отца моего немилосердного», — говорила Кассидора сестре и народу своему боль утраты заглушая. «Он убил их, братом моим вооружившись». Но я слышу шепот матерей наших, а щеки мои омывают их слезы. Голос их звенит в моей голове. Их души во мне поют и радуются они, что живы вы. Я и есть мать, и приму всех вас в свои объятия, защищу от горестей и печали. Кассидора поднимала руки, смотря на детей своих, подданных, их любовью окруженные. И не было в сердце ее места для обреченных. Лишь тень ее до самой смерти тянулась к брату отвергнутому, а с острова возносились в небеса белые божественные нити, плачущие по Кассидоре.